официант, татарин Хаким, горячий поклонник этих деятелей, который всячески старался ему служить. Как-то Исакович устроил для друзей большой ужин в своем люксе. Когда же все мы разошлись, у меня, жившего в той же гостинице, раздался звонок. Исакович, задыхаясь от смеха, попросил срочно зайти. Войдя, я увидел большой стол с неубранной посудой. Продолжая смеяться, Данаевский протянул мне счет за ужин на солидную сумму. «Ты чего хочешь?» — спросил я. «Чтобы я вошел в долю?» «Да нет, посмотри, что написано на обороте». Я перевернул счет и увидел торопливую карандашную запись. «Дунавский сказа, что при царе было лучше, и еще ругал, что у секре точка горко, фамилия неразборчива, жена, блядь». «Что же это такое?» — поинтересовался я. «А этот Хаким забыл свою стучалку. Ох, и достанется же ему завтра от куратора за отсутствие оперативной информации». С тех пор, если я принимал в номере европейских гостей, то всегда пытался найти документ от Хакима. Но тщетно, то ли в наших беседах он не находил крамолы, то ли больше не терял плоды своей негласной деятельности. А вообще-то он был очень симпатичным человеком и классным профессионалом. Счет же с его автографом Исакович мне подарил, и я долгое время развлекал им друзей. Была война. Маршал сказал отлично. Вместе с поэтом Шубиным в 1944 году мы написали для ансамбля Карельского фронта 4 песни. Как водится, сначала их послушать и одобрить должно было начальство. Принимать песни пришел член военного совета фронта, мой знакомый еще с довоенных времен, генерал Терентий Фомич Штыков. После исполнения «Северного вальса» он сказал: «Нет, эта песня никуда не годится. Дескать, мелодия какая-то банальная, расслабляющая, не запоминается». «Нет, так нет, что поделаешь». Прошло какое-то время, и нашей работой с ансамблем заинтересовался уже командующий фронтом маршал Мерецков. Ему мы тоже сыграли все свои 4 вещи. Он походил по комнате, подумал и говорит, обращаясь к Штыкову: «Как ваше мнение, Терентий Фомич? По-моему, «Северный вальс» получился. Это как раз та песня, которая нужна солдатам. Лирическая, мелодичная, просто прелесть». Я про себя думаю: сейчас член военного совета камня на камне не оставит от «Северного вальса», ведь запретил же его. И вдруг слышу от Штыкова: «Да-да, я такого же мнения. Прекрасная песня. Лучшая из всего, что мы сейчас прослушали». Я ее сразу одобрил и даже сам часто напеваю. И действительно довольно точно изобразил голосом мелодию «Северного вальса». Мне же он потом нравоучительно заметил: «Вот видишь, талантливая песня всегда пробьет себе дорогу, несмотря ни на что». Рубль не всегда был деревянным. Через пару дней после того, как наши войска вошли в Бухарест, Константин Симонов предложил мне, журналисту Александру Кривицкому и поэту Борису Ласкину, нанести визит в ресторан. Выбрали мы самое шикарное заведение. Никакой войны там не ощущалось. Дамы в вечерних туалетах, напомаженные, чуть ли не с подкрашенными губами кавалеры, хрусталь, серебро, ослепительные белизны скатерти, оркестрик. Меню было составлено на румынском и немецком языках, понять, что там написано, невозможно. Поэтому мы смотрим на цены и заказываем самые дорогие блюда. Затем Симонов, он был уже полковником, самый старший среди нас, ткнул, опять же ориентируясь по цифрам, в карту вин. В результате у нас на столе оказывается бутылка какого-то очень редкого коллекционного вина. Вынос его сопровождался торжественной церемонией под удивленно восхищенные взгляды публики. В общем, посидели от души. Напробовались такого, что никогда раньше не видели. И вот в конце метрдотель приносит счет, подает с полупоклоном. Костя Симонов вальяжно вынимает портмоне, достает оттуда ровно 1 бумажный рубль и подает метрдотелю. Тот с недоумением смотрит, мол, что это? «Голубчик», — говорит ему Симонов, — «вы уж извините, но мы вас завоевали. Поэтому, пользуясь своим правом, устанавливаю на данный момент следующий обменный курс валют. Сколько там с нас по счету? 1617 лей? Прекрасно. Вот это и будет равняться 1 советскому рублю. Завтра, когда сюда придут наши финансовые органы, курс, возможно, переменится. Ну, а пока...» Не знаю, понял ли метрдотель объяснение Симонова, но возражений с его стороны не последовало. Шепот, робкое дыхание. Однажды мы ехали на Виллисе во фронтовой полосе. Рядом с водителем сидел Александр Кривицкий. Позади я, Константин Симонов и 1 генерал, к сожалению, уже не помню его фамилию. Вот водитель оборачивается к Кривицкому и почему-то шепотом произносит: «Здесь вчера упала огромная фугасная бомба». Генералу не слышно, и он переспрашивает меня тоже шепотом. «Что он сказал?» «Бомба упала», — шепчу я. Едем дальше. Водитель снова все так же шепотом Кривицкому: «А в этом месте недавно проходила передовая линия». Генерал тихонько, естественно: «Что проходила?» «Передовая», — дублирую я вполголоса. Вот таким образом и переговариваемся тишком, будто конспирируем.